грозно предупредил его начальник охраны. Пока шло составление протокола, летела шифрограмма в Москву. Горько плакала дочь, молча, закрыв глаза, стояла жена. Тело еще не успели перенести в конференц-зал для предстоящей церемонии прощания, а срочно созданной комиссии уже было поручено изъять, собрать и опечатать все оставшиеся бумаги, все документы, черновики и даже личные письма. Вскрыли сейф. Первое, что бросилось сразу в глаза, большая красная папка, и поверх нее заряженный браунинг. Возможно, этот факт и породил легенду о том, что вызванный в Москву Вышинский счел за благо пустить себе пулю в лоб. Эту легенду без оговорки, что речь идет только о слухе, воспроизводят Антонов-Овсеенко, журнал «Театр», 1988 год, номер 8, и Горчаков, «Огонек», 1990 год, номер 15. Пока это только легенда. Вышинский умер на глазах у двух десятков людей. Некоторые из них здравствуют и по сей день. Совершенно очевидно, что тело любого человека, тем более иностранного дипломата и государственного деятеля столь высокого ранга, внезапно умершего при неизвестных обстоятельствах, не могло быть вывезено из страны без официального медицинского заключения о причине смерти. Версия о самоубийстве Вышинского имеет хождение лишь в Советском Союзе. В папке был только один документ, письмо, начинавшееся словами «Дорогой и глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович». Найти подлинник или хотя бы копию этого письма мне не удалось, но о находке слышал от разных людей. Воспроизвожу этот эпизод по записи, сделанной мною в феврале 88 года со слов очевидца, того самого дежурного дипломата, который вел телефонный разговор с Лоджем, лично участвовал во вскрытии сейфа Вышинского и описи его бумаг. Сейчас он известнейший дипломат из высшего эшелона. В абсолютной точности его рассказа и его безупречной памяти нет ни малейших сомнений. Свои воспоминания он почти дословно повторил мне в декабре того же года. Прежде всего запомнилась резолюция наискось в левом углу. Да более знакомым почерком. Факсимили его воспроизводили в печати множество раз. То в Вышинскому и ст. И все. Но разве этого мало? Автором письма был Дмитрий Захарович Мануильский, известный деятель Коминтерна. До самого роспуска в 1943 году он был членом его исполкома. Многие годы подряд, будучи министром иностранных дел Украины, возглавлял делегации этой республики на генеральных ассамблеях ООН, заседая рядом с Вышинским и выступая, само собой разумеется, в поддержку Вышинского. Товарищ по общему делу, по общей борьбе. С чем же обращался товарищ Мануильский к товарищу Сталину? Он просил его, умолял, заклинал ни в чем не верить товарищу Вышинскому, абсолютно ни в чем. «Жить мне осталось уже немного», — писал Мануильский, «но я не хочу, чтобы вместе со мной ушла в могилу тайна, которую вы, конечно, не знаете, иначе вы не могли бы оказывать доверие этому лживому человеку». Так или примерно так писал вождю один из немногих уже большевиков с дореволюционным стажем, вышедший без потерь из жестоких чисток и оставшийся на верхних этажах власти, имевший возможность не раз доказать Сталину свою безграничную верность. Это он на трагическом февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года поддержал предложение Ежова предать Бухарина и Рыкова суду и расстрелять. Это он в мае 1937-го на заседании исполкома Коминтерна растоптал Белакуна за неуважение к великому Сталину и обвинил его в связях с румынской охранкой в 1919 году. Теперь такое же обвинение Мануильский предъявил и Вышинскому. Он писал, что тот был связан с царской охранкой и выдал полиции несколько бакинских большевиков. Автором назывались 4 или 5 фамилий, но поскольку это не были широко известные имена, читавшим письмо они не запомнились. Эта сенсационная информация меня нисколько не удивила. После того, что написано в первой главе этого документального повествования,